Глава 6. «Что ты сказал?» Резко сажусь на кровати, и волна головокружения накатывает на меня, бросает в жар. Перед глазами плывет, и я даже не знаю, от движения это или от услышанного. «Черт, Лина!» Руслан в мгновение ока рядом. «Ты что?» Приляг, белая как мел. Пытается уложить меня обратно в кровать, но я упрямо моргаю. «Ты сказал в морге!» Свешиваю ноги с кровати. «Я пойду туда. Я должна убедиться». Глеб тоже против, хоть и выглядит слегка виноватым. «Стоп, стоп, стоп. Никуда ты не пойдешь. Никаких моргов. Тебе сказано не волноваться. Ни в коем случае. Постельный режим». «То есть, лежа тут в кровати и зная, что там может быть он, я буду спокойней?» Мой голос ломается в конце, словно опять накатывает истерика. «Не всякий стресс так просто снять уколами». «Полина, ляг в постель. Я тебя никуда не пущу». Брат бескомпромиссен. «Двое на одного, как по-мужски. Пустите!» Мне уже все равно, какими способами придется искать Илью. «Нет, погоди. Давай сделаем иначе. Дай мне минуту». Глеб жестом останавливает меня, достает из кармана телефон. «Я позвоню в морг, подожди». И, как назло, выходит из палаты. Мои моральные и психические силы на исходе. Я вот-вот выгорю дотла. Меня начинает трясти. Тихо, тихо. Руслан садится рядом и втягивает меня в свои объятия, прижимает к груди, хотя мне сразу кажется, что это плен. Способ удержать меня. Подумай хоть минуточку о себе. Не могу. Тогда о ребенке. Ты же слышала, как билось его сердечко. Ему тоже будет плохо, если ты не успокоишься. И это внезапно действует на меня. Не совсем так, как хотел бы Руслан, но я все же передумываю бежать в морг. Но теперь меня охватывает страх за ребенка. Я совсем не привыкла, что внутри есть еще одна жизнь, что приходится кому-то напоминать. Боже, я мать, а Илья должен был стать отцом. Да, спасибо, очень помог. Возвращается в палату Глеб с телефоном возле уха. Мы синхронно поворачиваемся к нему. Сейчас. Ждет что-то, уставившись на экран. Потом смотрит на меня. В любом случае нужно это сделать. Здесь под нашим присмотром лучше. Подходит ко мне ближе. Я попросил дежурного санитара сделать фото этого мужчины в морге. Ты можешь увидеть его лицо. Я замираю, боясь вдохнуть. Это как с обрыва прыгнуть, когда за спиной лесной пожар. Смерть может поджидать и там, и там. Руслан берет мою руку и крепко сжимает, напоминая о своей поддержке, что бы ни случилось. Глеб жмет что-то в телефоне и поворачивает его ко мне экраном. Я смотрю на фото. Черты лица, слипшиеся от крови темные волосы и синие губы. Тошнота подкатывает к горлу, и я закрываю глаза. Так и умереть недолго. На ощупь утыкаюсь лбом в плечо брата, и все шокированно молчат. На мою спину ложится широкая ладонь. «Это не он», — шепчу. «Больше у меня ни на что нет сил». Слышу, как оба шумно выдыхают. Руслан начинает медленно гладить меня по спине. «Это совсем не дело. Между прочим, это очень хорошая новость, потому что всех погибших везли к нам», — замечает Глеб. «Если это не он, значит, он жив. Осталось найти, куда увезли. Пойду сам свяжусь с диспетчерской. У них должен быть эвакуационный список, кого и куда развозили с места ДТП». Горин уходит, а Руслан отрывает меня от своего плеча, мгновение смотрит в лицо и гладит по голове, как маленькую. «Не так я хотел с тобой встретиться». Снова обнимает и теперь медленно покачивает, будто хочет убаюкать. Не понимаю, откуда в нем берется эта мягкость, когда в реальной жизни он суровый и жесткий, настоящий несгибаемый командир. Сначала отряда пожарных, теперь вот целого ресторана. В моей жизни все мужчины почему-то такие, что брат, что Илья. В памяти, как назло, расцветают воспоминания о том, как начинался наш с Ильей роман. Этот напор Воронова, его нежелание слышать мои отказы, добивался своей цели, пока я не сдалась. А теперь я так глубоко на крючке у этого мужчины, что с трудом представляю, как жить без него. Хотя, когда садилась в поезд, мечтала больше никогда его не увидеть. Как же так получилось? Тихо переспрашиваю. Меня так убаюкивает это покачивание. Ты везла показать его мне? Шутливо. Кто он? Он... Я сглатываю. Не могу найти подходящее слово, кроме как муж, но оно не подходит. Он не муж. Я всего лишь ответила согласием на его предложение, когда думала, что он умирает на моих глазах. Он мой босс. Я на него работаю. Твой начальник? В голосе Руслана нотки недовольства. Вечно воспитывал меня нотациями о том, что служебные романы приводят к разрушению карьеры. Кто-то из двоих обязательно в итоге увольняется. Так получилось. Он был очень настойчивым. Все так быстро закрутилось. Как же сложно объяснить это брату. Не все могут понять подобные романы. Когда напрочь отключается мозг вне зависимости от должностей, статусов, регалий. Раз, и мы уже жадно целуемся возле номера отеля после вечеринки в честь закрытия выставки. Хотя еще вчера он обещал меня уволить. Утром, проснувшись со мной в одной постели, пообещал уволить еще раз и больше не отпускал. До того утра, когда отпустила я его сама за мерзкую и грязную измену. Хотя именно сейчас, в момент невыносимого одиночества, несмотря на объятия брата, я вдруг осознаю, что мы никогда и ничего друг другу не обещали. Я даже не уверена, что это можно было назвать полноценными отношениями. Глажу большим пальцем кольцо на безымянном. Что же тогда значило вот это все? Примерно на 8 недель. Так быстро? Переспрашивает Руслан. А мне почти нечего ответить. Я и сама не знаю, как так вышло. Мы точно не планировали заходить так далеко. И я отчасти могу понять шок Ильи, когда он узнал о беременности. Я сама, если честно, в шоке. Смысл ему врать? Если вокруг одна ложь, можно сойти с ума. А замуж ты когда успела выйти? Руслан вновь меня отлепляет от себя и мягко укладывает на подушку. Даже не пригласила. Не успел он на мне жениться. Только я поднимаю кисть правой руки, что все еще в слинге. Кольцо красиво переливается даже в тусклом свете. Это что, настоящие бриллианты? Что? Предложение сделал. Прямо перед аварией, за рулем. Но... из этого все равно ничего не выйдет. — Потому что я должен его убить? — вспоминает мои слова. — За что? — За то, что он... — Я узнал. В дверь врывается Глеб. В диспетчерской проверили списки. С аварией всех развозили только в 2 больницы — нашу и областную. Самых тяжелых везли к нам, потому что ближе. Но сейчас в больнице полная неразбериха из-за количества пострадавших, и есть вероятность, что кто-то еще не оформлен или не учтен. Особенно, если он миновал приемную скорой и сразу попал в реанимацию или операционную. Слышишь, это хорошие новости. Раз твой Воронов все еще среди живых, значит, он где-то здесь. И уже не так много вариантов, где можно затеряться. Ложись и поспи. Тебе нужно восстановить силы. Угроза беременности все еще сохраняется. Подумай о ребенке. Горин не унимается со своим постельным режимом. Как только мы примем всех пациентов, я пройдусь по отделениям и поищу мужчину, подходящего под твое описание. Утром я приду и расскажу все, что узнаю. Теперь мы точно найдем его. Я поддаюсь уговорам и укладываюсь в постель. Силы окончательно меня покидают. Или, может, это лекарства, наконец, полноценно подействовали. Глеб уходит по своим делам, а Руслан решает остаться со мной на ночь. Я хотела бы возразить и отправить его домой, ведь там его ждет Таня, его невеста, на празднование помолвки, с которой я опоздала. Но мне намного спокойнее даже спать, когда рядом он. Поэтому эгоистично смиряюсь. Уже когда почти уснула, Руслан тихо спрашивает. Так за что я должен был его убить? Он... Протяжно вздыхаю, уплывая в сон. Мне изменил. Он что? Из-за него ты собралась замуж? Я его убью.